В Норвегии и Нигерии на днях прошли торжественные собрания фотовыставка и кинопросмотр. Их участники поздравили Ким Чен Ына с избранием председателем Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики. В залах мероприятия были вывешены фотопортреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а также экспонированы фотоматериалы о бессмертных заслугах Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына. На кинопросмотрах были продемонстрированы корейские документальные фильмы, в том числе фильм «Вечная песня о солнце».